Глава 40. Влада. Сама не знала, что на меня нашло. Такое рассказать мужику, тем более своему, хоть и по расчету. Да ни одна нормальная русская женщина не признается, как ей страшно жить брошенной. Это все плов, он, наверное, туда травок каких подсунул. Вот и случилась со мной такая история. Иначе я просто не могла объяснить свою истерику. Да я даже во время похорон каждого из родителей так себя не вела. Да, много было моментов, но... Может, это разговор с главврачом так меня зарядил? Пока Керем отходил от моих откровений, а я откисала в ванне, вспоминала сегодняшнюю странную встречу с начальством. Она и правда была какой-то не такой. Мы с Марией пришли к кабинету главврача вместе. За каким — непонятно. Потому что вроде как вызывали меня, а это приперлось без приглашения. Но я не возражала. Если честно, то у меня было ощущение, что это мне на руку. Уж слишком та завралась и смотрела на меня свысока. Этот бесячий взгляд победительницы по жизни очень сильно раздражал. Вот мы и зашли в кабинет вместе, хотя я вообще не понимала, при чем тут коллега. Тем не менее, заняла выжидательную позицию. Я надеялась на то, что главврач и основательница клиники все поймет по нашей ситуации. Она, правда, не сразу отвлеклась от делового разговора. К слову, Мария Сергеевна всегда была при работе. Ни дети, ни муж не могли ее вытащить из этого кресла, если она решила, что не закрыты все задачи. В центре про нее легенды слагали, и все потому, что она сама с нуля поднимала его, когда у нас в городе еще таким даже и не пахло. А какие ходили слухи? Мария Сергеевна была связана с печально известной больницей, где продавали и подменяли биоматериал. Там проводились махинации. И вроде как даже она сама была в этом замешана. Но это уже давняя история. Да и знала я о ней только потому, что болтать коллеги любят, как и смаковать подробности, которые я бы не хотела лишний раз обсуждать. В любом случае, главврач никогда работы не чуралась, всегда была ослепительно идеальна и вызывала у меня уважение и почет. Даже сейчас, в конце рабочего дня, когда я уже была выжата как лимон, она сияла энергией и деловитостью. «Мария Сергеевна, вот привела вам нашу нерадивую сотрудницу. Сегодня опять было вопиющее нарушение субординации. Я больше не могу с ней работать и очень прошу вас принять меры». Мои брови тогда поползли вверх. «Это она сейчас серьезно? Наглости хватило даже на то, чтобы требовать увольнения? Было хотела возразить и защитить себя, но вовремя осеклась. Мария Сергеевна оторвалась взглядом от бумаг и внимательно посмотрела на нас. Она сканировала каждую, и мне казалось, что сейчас прошло что-то типа местного МРТ. «Благодарю вас, Мария. Можете быть свободны. Я сама побеседую с Владиславой. С вашей позиции все понятно». У коллеги некрасиво покраснело лицо. Одно дело, когда у тебя под носом мягкотелая я, и совсем другое, когда тебя буквально выгоняют из кабинета. «Хорошо, но я очень рассчитываю на вас, как на руководителя. Страдает качество работы с клиентами». Напыщенно заявила Мария. От стыда за нее хотелось провалиться сквозь землю. Она еще и указания давала главврачу. Кошмар какой! Опустила вниз лицо, закрыла глаза и досчитала до 10. Какой стыд! Дверь позади хлопнула, да еще и чересчур громко для такого ухода. Не зная, кто давал коллеге уроки рабочего этикета, но она явно пропустила большую часть занятий. «Присаживайтесь, Владислава. Разговор будет непростой». Я уже настроилась на худшее. Твердо для себя решила, что, несмотря на статус центра и любовь к работе, оправдываться не стану. Мне совершенно неинтересно, почему так в жизни коллеги вышло, что она вела себя как хабалка. Но я тут ни при чем. Собирала в голову все контраргументы, старалась успокоиться, а потом и спрогнозировать наш разговор с высоким начальством. Но Мария Сергеевна меня удивила. Она, когда начала говорить, то мне показалось, что я где-то такую рассудительную и правильную речь слышала. Точно, Керем тоже так мог. Но здесь же другое. Каково было мое удивление, когда женщина мало того, что извинилась передо мной, так еще и заверила, что никто увольнять меня не станет. Я пребывала в шоке. Оказывается, про ситуацию в отделении главврач знала давно, но все руки никак не доходили. Что она новенькую девочку специально и подослала, чтобы проверить ее подозрения. так как стали поступать жалобы от клиентов, и Мария Сергеевна не могла понять, в чем дело. В общем, через час мы обсудили с ней не только все насущные проблемы, коих у нас было не так и много, но и сотрудников, перспективы и некоторые мои наработки по части организации нашей деятельности. Никогда бы не подумала, что это будет кому-то интересно. Расстались мы с главврачом очень довольные собой, а про коллегу я и вовсе забыла. Мне предложили возглавить отделение после того, как Машка отработает 2 недели. А я взяла и согласилась. Подсидела? Возможно, но если бы не травля, я бы, может, и не решилась. Правда, странный взгляд и фраза Марии Сергеевны в конце меня озадачили. Жаль только, Владислава, что недолго вам в новой должности ходить. Но, судя по всему, это после. На этом она оставила меня уставшую, разбитую эмоциями и выжатую, как лимон, на пороге клиники.